Глава 13. Как он бежал, это тоже интересно. «Пешком, — говорит, — до самой Москвы пер, даже на подметках мозоли стали. Пошел к живописцу, чтобы сказать, что 5 рублей не принес, а ухожу. А он совсем умирает, с кровати не вставал, выслушал, что было, и хотел смеяться, но поманул и из-под подушки 20 рублей дал. Я спросил, на что? А он нагнул к уху и без голосу шепнул: «Ступайте». С этим я ушел. Куда же? В Женевку. Там были рады вам? Ругать стали. Говорят, у англичанки, верно, деньги были, а вы этого не умели, дурак вы. Неужто даже не приютили? Ничего не приючали. Я им не годился. Говорят, вы очень форменный, нам надо потаенные. Тогда вы сюда. Да. «Здесь вежливо!» Он сказал это с таким облегченным сердцем, что даже мне легко стало. Я чувствовал, что здесь период, что здесь замысловатая история Шаромура распадается, и можно отдохнуть. Я его спросил только, уверен ли он, что ему в России угрожала какая-нибудь опасность. Но он пожал плечами, потянул носом, вздохнул и коротко отвечал: «Все же уйти безопаснее». Мы встали с края оврага, в котором Шаромур начал волчьим вытьем, а кончил божеством. Пора было вернуться в Париж, дать Шаромуру жрать.